Сау Рекордс, центр, слайды, да. Капали с неба капли на козырек и плечи. Я шел по старым переулкам, дождливый московский вечер. Дым последней сигареты уносился вдаль. Я шел, мечтал, что унесет мою печаль. Но дым уносил мечты, открывая раны от потери, от любви. Я закрывал глаза и видел тех, кого в пути терял. С кем в детстве был на старом гараже, звезды с кем считал. И гладкие мушкетеров, и плач гитары на лапке у забора. И первый тот щелчок затвора, ствола, что Дима тырил вечного отца. Там не было патронов, как всегда, игры все войнушку. И будто раненый, когда шептал девчонкам я на ушко. Тех голубей, что разводили старшие на крыше. Подняв глаза, прошу, верни все это, слышишь? Мое. Мое все это, верни, прошу, мое. Слышишь? Будто слайд за слайдом, в глазах мелькает детство. И вспоминая многое, становится просто интересно. Как бы жили мы, может, по-другому и честно. Если время назад вернуть о нас, то доброе детство. Будто слайд за слайдом, в глазах мелькает детство. И вспоминая многое, становится просто интересно. Как бы жили мы, может, по-другому и честно. Если время назад вернуть о нас, то доброе детство. Я из нормальной семьи, я не мажор и не бедствую. Моя мама делала все для моего счастливого детства. Летала стюардессой, моталась место на место. Мутила средства сына на деликатесы. Хотела вырастить гения, а не балбеса. Английская спецшкола, большой теннис. Это было естественно, но это был всего лишь первый акт моей пьесы. Кто-то включил мне рэп, здесь начались замесы. Я слушал музыку, смотрел видео, листал прессу. Вникал в разборки между Истом и Вестом. В конце концов, мне стало интересно, что хотят сказать черные дядьки на Мерседесах. Будто слайд за слайдом, в глазах мелькает детство. И вспоминая многое, становится просто интересно. Как бы жили мы, может, по-другому и честно. Если время назад вернуть о нас, то доброе детство. Будто слайд за слайдом, в глазах мелькает детство. И вспоминая многое, становится просто интересно. Как бы жили мы, может, по-другому и честно. Если время назад вернуть о нас, то доброе детство. Где-то там мое счастливое детство. В спальном районе, на окраине столицы. В 11 папа свалил за границу. Видимо, были свои причины и принципы. В Москву он прилетал потом всего два раза. Так что получается, что я вырос без отца. Матери оставил алименты до 18. Сел на самолет и отправился в эмиграцию. Получил гражданство, стал американцем. Укоротил фамилию и поднялся на акциях. Но мне повезло, даже в такой ситуации. Спасибо моей маме и кооперации. В то время многие успели подняться. Пирамиды, махинации, ваучеры, облигации. Нам не приходилось нуждаться. Денег было столько, что в них можно было купаться. Первый видак, японский телевизор, видеофильмы, неповторимый Брюс Ли, кровавый спорт, Рэмбо, американский ниндзя, Рокки, Индиана Джонс и, конечно, Хищник. Плакаты с Арнольдом, Ван Даммом, Сталлоне. Для многих мальчишек они были как иконы. Во всех районах крутили самодельные нунчаки. В школе на труде вытачивали тщательно звездочки, что поражали врагов на экранах тех видеозалов, помещениях, подвалов. А нам всего было мало, но время много.